Утренняя гимнастика для глазных мышц. Выполняйте гимнастику ежедневно перед завтраком. В вытянутой руке карандаш. По широкой дуге он многократно двигается влево, вправо, вниз. Надо неотрывно следить за ним глазами. Выполнять упражнение в течение 1 минуты. Встать у стены большой комнаты и, не поворачивая головы, быстро переводить взгляд из правого верхнего угла комнаты в левый нижний, из левого верхнего в правый нижний. Повторить не менее 50 раз. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Резкие повороты головы вправо и влево. Взгляд по ходу движения. Выполнить 50 поворотов. В течение 3 секунд смотреть на яркий свет, потом закрыть глаза рукой и дать им отдых. Повторить 15 раз. Широко открыть глаза, сильно прищуриться, закрыть глаза. Повторить 40 раз. Взглянуть в окно на очень отдаленный предмет и пристально рассматривать его в течение 10 секунд. Перевести взгляд на свои наручные часы. Повторить 15 раз. Эти упражнения я рекомендую выполнять 2-3 раза в день. Спустя месяц сделайте паузу на 2-3 недели, потом начните все сначала. Такой режим укрепляет глазные мышцы, тренирует и массирует хрусталики, улучшает кровообращение и питание глаз.